Глава седьмая. Но тут вдруг откуда-то издалека послышались вздохи, всхлипывания и плач. «Что это?» — вскинула голову Аля. «Да тут неподалеку от нас, в доме за высоким забором, живут буквы «Л» — мистер Лайон, и маленький котенок, буква «Кей» по имени Киттенбой», — как-то задумчиво отозвалась буква «Ай». «То есть Лайон?» «И Киттенбой, лев и мальчик-котенок», — пояснила буква «З». «Ну, они такие... Ну, не любят ни с кем общаться», — продолжала буква «Ай». «Никого к себе не пускают, не приглашают. Это какой-то очень печальный лев». «А почему?» — полюбопытствовала Аля. «Этого никто не знает, он никому не рассказывает». «Надо же все выяснить и как-то его поддержать», — нерешительно произнесла Аля. «Как же ты его поддержишь, если он тебя и на порог не пустит?» — вздохнула буква «Джей». «Так нельзя, чтобы не пустил», — заметила буква «З». «Аля должна познакомиться со всеми буквами английского алфавита». «Попробуем проникнуть в эту заплаканную крепость. Как ты думаешь?» — обратилась она к Але. Прислушиваясь время от времени к всхлипам и рыданиям, Аля и буква «З» двинулись в путь. Дорога пересекла овсяное поле, прошла скошенным лугом, потом небольшим буковым лесочком, а потом как-то вдруг исчезла, затерялась в траве и решительно никуда не привела. Правда, всхлипы здесь сделались громче. Ориентируясь на эти звуки, путники вскоре оказались перед высоким забором. Ворота были заперты. У калитки не обнаружилось звонка, поэтому в калитку Аля просто постучала кулаком. Никто не ответил. Аля постучала сильнее. Тишина. Но и громкие рыдания тоже прекратились. Когда изо всех сил Аля забарабанила двумя кулаками, из-за калитки раздался тоненький голосок. «Нас нет дома!» «Брось дурака валять, Киттенбой!» — громко крикнула буква «З». «Але надо познакомиться с буквами «К» и «Л». А как она это сделает, если вас не увидит? Надо же понимать!» «Подождите, спрошу!» — отозвался все тот же тоненький голосок, все так же из-за запертой калитки. Через мгновение котенок вернулся и потребовал объяснить, кто такая Аля. Ему объяснили. «Подождите, спрошу», — опять произнес голосок. Еще через несколько минут калитка бесшумно отворилась и пропустила путников в сад. В саду росло много разных кустов. Были разбиты очень симпатичные клумбы, круглые и в виде сердечек. На клумбах пестрели самые разнообразные цветы, всяких форм и оттенков. Но, по-видимому, это нисколько не радовало хозяина, грустного-грустного льва, сидевшего в плетеном кресле возле плетеного же садового столика. Рядом со столиком располагались еще два таких же кресла. Грустный лев предложил гостям сесть. «Я никогда не видел живой девочки», — сказал он, вздохнув. «Вот почему я разрешил вам войти». «О, мистер лев!» — воскликнула сердобольная Аля. «Чем вам можно помочь?» «Ах, ничем», — вздохнул мистер Лайон. «Ну, хоть расскажите, что вас печалит», — предложила буква «З». «Иногда дорогого стоит с кем-нибудь поделиться своим горем, облегчить душу». Лев на секунду задумался, потом начал. «Мы были с молоду дружны, я с ним, а он со мной. И не было на нем вины, лишь я всему виной. Кичиться тем, что я, мол, лев, я вовсе не хотел. Но, распахнув свой львиный зев, его случайно съел. С тех пор горючая слеза мутит мой львиный взор. Я прячу ото всех глаза, как раз с тех самых пор. Я день грущу и ночь грущу, не помня про покой. Себе поступок не прощу, бессмысленный такой. Пришел ко мне котенок жить, я очень рад ему. Ах, если б мог я позабыть, что я виной всему!» Лев глубоко задумался. Из глаз его снова покатились слезы. «Я очень вам сочувствую», — сказала Аля. «Я надеюсь, что теперь, когда вы нам все рассказали, вам станет немного легче. Только скажите, пожалуйста, кто это он?» «Он?» — не сразу включился в разговор Лев. «Какой он?» «Ну, тот, о ком вы говорите. Ну...» Але было неудобно сказать, что, мол, тот съеденный. А, дошло наконец до льва. Это был маленький. Схлип. Розовенький. Схлип. Поросеночек. Тут стало ясно, что больше ни о чем поговорить не удастся. «Гудбай, мистер Лайон!» «Гудбай, киттенбой!» — сказала буква Z. «Пошли, Аля! Перед нами еще, ох, какая длинная дорога!» Они тронулись в путь, и киттенбой запер за ними калитку. «А нельзя ли все-таки как-то его утешить?» — спросила Аля, которую так разжалобил грустный лев. Но тут вдруг...